Они разговаривали в главном зале общественного дома в Кенабе, без переводчика, один на один. Цезарь выбрал для этой встречи одеяние великого понтифика, тунику и тогу с широкими алыми и пурпурными полосами. «Так-так», — сказал Цезарь, — «значит, вы носители знаний». «Но не бессмертие, и потому, наверное, закрепляете то, что знаете, на бронзе, камне или бумаге. Ведь здесь знакомы с письмом. Друиды умеют писать». Но мы не записываем ничего из того, что относится к нашим знаниям. Это мы держим в памяти. «Очень умно», — одобрительно заметил Цезарь. Катбат нахмурился. «Умно? Замечательный способ продлить себе жизнь. Никто не посмеет вас тронуть. Неудивительно, что друид может без боязни ступить на поле брани и остановить битву взмахом руки». «Мы не страшимся вовсе не потому», — воскликнул Катбат. «Я понимаю, но все равно умно». Цезарь решил сменить тему. «Друиды не платят налогов. Это действительно так?» «Так», — ответил, чуть напрягаясь, Катбат. «И в армии вы не служите?» «Мы не воины. И не работаете». «А ты не глуп, Цезарь. Твои слова ставят нас в положение виноватых. Мы отправляем службы и занимаемся другими вещами, получая за это вознаграждение. Я уже говорил, мы жрецы, врачи, сказители, судьи». «Вы женитесь?» «Да, мы женимся. Но вас и ваши семьи содержат другие». Катбат едва сдержался. «В ответ на услуги, которые неоценимы». «Да, я понимаю. Очень умно». «Я думал, Цезарь, ты будешь более деликатным. Почему ты нас оскорбляешь? Ведь издевка тебе не свойственна». «Я вас не оскорбляю, Катбат. Я констатирую факты. Мы, римляне, очень мало знаем о жизни гальских племен, до сей поры не имевших с нами никакого контакта. Полибий немного писал о друидах. Упоминали о вас и другие, менее видные историки. Однако Сенат ждет подробных отчетов, а вопросы — самый лучший способ о чем-то узнать», — сказал Цезарь, улыбаясь, но сухо. «Расскажи мне о женщинах». «О женщинах?» «Да. Я заметил, что женщин, как и рабов, могут подвергать пыткам, а мужчин — нет». «Я также слышал, что тут в ходу многоженство». Катбат выпрямился. «У нас 10 степеней брака, Цезарь», — сказал он с достоинством. «Это дает мужчине свободу решать, сколько ему нужно жен. Галлы воинственны. Мужчины гибнут в боях, а потому женщин у нас всегда больше. Наши законы и обычаи для нас, не для римлян». «Да, конечно», — Катбат шумно вздохнул. «У женщин свое место в жизни. Как и у мужчин, у них есть душа. Они также переходят из этого мира в другой. Есть среди них и жрицы». «Друиды?» «Нет, не друиды». «Несмотря на всю разницу, между нами есть сходство», — сказал с искренней улыбкой Цезарь. «Мы, как и вы, избираем жрецов — это сходство. Сходство и в том, что мы не позволяем нашим женщинам выполнять жреческие обязанности. Есть разница в статусе мужчин — военная служба, государственная служба, уплата налогов». Улыбка исчезла. «Катбат, политика Рима не направлена на то, чтобы беспокоить ваших богов. Ни тебя, ни твоих людей не ущемят ни в чем, кроме одного. Человеческие жертвоприношения должны прекратиться. Люди везде убивают друг друга, но ни один народ по берегам нашего моря не убивает мужчин или женщин, чтобы умилостивить богов. На алтари в храмах мы возлагаем животных. Боги не требуют человеческих жертв. Думать по-другому — ошибка. Люди, которых мы приносим в жертву, или пленники, или рабы, купленные специально для этого, — вспылил Катбат. Тем не менее, Рим этого не приемлет. Ты лжешь, Цезарь. Ты и Рим — угроза нашему образу жизни. Ты и Рим — угроза для душ наших людей. Никаких человеческих жертв, — был ответ. Так продолжалось еще несколько часов. Собеседники изучали друг друга. И когда все закончилось, Катбат ушел от Цезаря в полной уверенности, что романизация вредна длинноволосой Галлии. Если она будет продолжаться, все переменится, а друиды исчезнут. Поэтому Рим из Галлии надо изгнать. Ибо тот ребенком 4 года прожил в Риме в качестве заложника и лучше других понимал, как опасно для его народа вступать в войну с могущественной империей. Теперь все это осталось в прошлом. Тазгетий был мертв, а совет старейшин возглавил верховный друид. «Ладно», — сказал Цезарь своему легату Луцию Мунацию Планку. — Мы прибегнем к тактике вооруженного выжидания. Корнутый народ весьма непростой, и убийство Тазгетия, возможно, не направлено против Рима. Вполне вероятно, что причиной тому какая-то внутриплеменная вражда. Возьми 12-й легион и ступай к их главному городу Кенабу. Стань зимним лагерем у его стен и наблюдай. К счастью, там мало леса, так что внезапно напасть они не смогут. Но все равно будь готов к неприятностям. Планк был еще одним протеже Цезаря, как Трибоний и Гертий. «А как быть с друидами?» — спросил он. «Никак, Планк. Религиозный аспект в этой войне мне не нужен. Это ожесточит многих. Сам я друидов не выношу, но порождение еще большего антагонизма в мои планы не входит». Планк увел 12-й легион, Цезарь остался с 10-м. На миг у него возникла мысль пригласить на освободившиеся места Марка Красса с 8-м легионом, который находился лишь в 25 милях от Самара Бривы, но потом он решил оставить все как есть. Нутром он чуял, что кашу заварят не кельты, а белги, и чутье его не подвело. Покоряемые им народы имели свойство выдвигать людей, способных ему противостоять, и один такой человек появился. Его звали Амбиориг, он был соправителем белгских эбуронов, на чьих землях в крепости Атватука стоял зимний лагерь 13-го легиона, состоявшего из неопытных рекрутов, которыми командовали Сабин и Котта. Длинноволосая Галлия не являлась единой страной, особенно в части согласия между северо-западными белгскими кельтами и южными чисто кельтскими племенами. Такое отсутствие единства было на руку Цезарю, ибо Амбиорик не искал союзников среди кельтов, а обратился к своим соплеменникам белгам. Это позволяло Цезарю воевать поочередно с каждым племенем, а не со всеми сразу. От ватуков осталась горсть. Там было не на кого опереться с тех пор, как Цезарь продал основную массу племени в рабство. Не мог Амбиорик надеяться и на сотрудничество с атрибатами, ибо Комми их царь плясал под римскую дудку, замышляя сделаться верховным правителем длинноволосой Галлии. Были еще Нервии, потерявшие, правда, прежние положения, однако еще способные выставить ужасающее количество воинов. Но, к сожалению, пехотинцев, а Амбиорик был кавалеристом. Трудно представить нелепицу поразительнее, чем пешая армия, не поспевающая за всадником-вожаком. Амбиорик нуждался в триверах, отменных конниках и самым многочисленным и сильным племенем среди белгов. Сам Амбиорик слыл личностью утонченной, что уже было редкостью в тех краях, и к тому же обладал броской внешностью чистокровного германца. Рослый, с льняными волосами, распрямленными известью и торчавшими во все стороны, словно лучи, обрамлявшие голову бога солнца Гелиоса. Его светлые усы спускались почти до плеч, лицо с пронзительным взглядом голубых глаз было аристократически красиво. Он носил черные в обтяжку штаны и свободную длинную черную блузу под прямоугольной шафранно-желтой накидкой, на которой черно-алым пятном выделялся клетчатый знак эбуронов. Руки Амбиорига обвивали толстые, словно змеи, золотые браслеты. На запястьях сияли золотые манжеты, инкрустированные для пущей яркости янтарем. Золотыми же были нашейный обруч с замком в виде лошадиных голов, оправа янтарной броши, крепящий накидку, пояс и перевязь из золотых пластин, а также ножны меча и кинжала. Короче, он ослеплял. Но чтобы убедить другие племена присоединиться к его эбуронам, Амбиоригу нужна была хоть одна победа. И зачем искать эту победу где-то, если прямо под боком у него сидели Сабин, Котта и 13-й легион, как подарок судьбы? Но их лагерь — это проблема. Горький опыт научил галлов, что внезапно напасть и захватить хорошо укрепленный лагерь римлян невозможно, особенно когда он построен на месте грозной гальской крепости, которую римляне сделали неприступной. Длительная осада тоже не поможет, измором от ватуку не взять. Зимний лагерь римлян был снабжен хорошей питьевой водой и продовольствием в достаточном количестве. Санитарные удобства гарантировали отсутствие болезней. Амбиоригу надо было как-то выманить римлян из Атватуки, но так, чтобы его эбуроны были вне опасности. Он совсем не ожидал, что Сабин сам даст ему превосходную возможность, прислав делегацию с решительным требованием объяснить действия царя. Амбиорик поспешил лично ответить Сабину. «Ты же не собираешься выйти из лагеря, чтобы говорить с этим варваром?» — спросил Котта, наблюдая, как Сабин надевает доспехи. «Разумеется, собираюсь, и тебя приглашаю». «Ну нет». Таким образом, Сабин пошел навстречу один, взяв с собой только переводчика и почетный эскорт. Переговоры проходили возле ворот от Ватуки. У Амбиорига людей было меньше. Никакой опасности, Котта просто струсил. «Почему ты набираешь войска?» — сердито спросил римлянин через своего толмача. Амбиорик виновато пожал плечами, изумленно расширив глаза. «О, благородный Сабин! Я просто делаю то, что сейчас делает каждый царь и каждый вождь племени во всей длинноволосой Галлии». Сабин почувствовал дурноту. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, облизнув вмиг пересохшие губы. «Длинноволосая Галлия восстала, благородный Сабин. При сидящем в Самарабриве Цезаре чушь!» Опять пожатие плеч, опять изумленный взгляд голубых глаз. «Цезаря нет в Самарабриве, благородный Сабин. Ты разве не знал? Он не стал там зимовать и отправился в Италийскую Галлию еще месяц назад. Как только он благополучно скрылся за горизонтом, корнуты убили царя Тасгетия, и вспыхнул мятеж. Самарабриву непрестанно штурмуют, она вот-вот падет». Марк Крас убит, Тит Лабиен в осаде, Квинт Цицерон разгромлен и тоже убит, Луций Фабий и Луций Росций ушли в Толозу. Ты остался один, благородный Сабин. Побелев, Сабин судорожно закивал. «Я понимаю. Благодарю за откровенность, царь Амбиурик». Он повернулся и на дрожащих ногах засеменил к воротам, чтобы сообщить ужасную новость Котте. У того отвисла челюсть. «Не верю ни единому слову!» «Напрасно, Котта! О боги, Крас и Цицерон убиты! Если бы Цезарь решил уйти в Италийскую Галлию, он дал бы нам знать!» «Возможно, он так и сделал, но сообщение до нас не дошло. Поверь мне, Сабин, Цезарь в Самарабриве. Тебя обманули, чтобы вынудить нас отступить. Не слушай Амбиурига, он лиса, а ты кролик. Мы должны уйти, пока он не вернулся. Сейчас же!» Единственным свидетелем этого разговора был первый центурион первой центурии, известный под прозвищем Горгона. Его взгляд заставлял солдат окаменеть. Убеленный сединами ветеран, служивший еще при Помпее, когда тот воевал против Серторья в Испании, имел талант наставника и большой воинский опыт. Цезарь потому и отдал ему под присмотр легион новичков. Котто умоляюще посмотрел на него. «Горгона, а ты что мыслишь?» Фантастический шлем с большим косым гребнем наклонился. «Луций Котто прав, Квинт Сабин», — сказал первый центурион. «Амбиурик лжет. Хочет, чтобы мы запаниковали и снялись с места. Внутри лагеря ему нас не достать, но на марше другое дело. Мы будем живы, если останемся тут, а если выйдем, умрем. Ребята у нас неплохие, но чересчур зелены. Им бы пару боев под началом хорошего генерала и пару кампаний для лучшей закалки. Но если их бросить в битву одних, без других, более опытных легионов, они не выстоят. А я не хочу это видеть, Квинт Сабин. Я не хочу понапрасну губить таких хороших ребят. А я говорю, мы выходим!» — немедленно крикнул Сабин. Он стоял на своем и через час препирательств. Но и Котта с Горгоной не уступали. В конце концов, проголодавшийся от волнения Сабин убежал к поварам. Котта и Горгона недоуменно уставились друг на друга. «Вот идиот!» — выругался Котта, игнорируя правило не судить действия старших по званию в присутствии нижних чинов. «Он всех нас погубит!» «Беда в том, — задумчиво сказал Горгон, — что он самостоятельно, без чьей-либо помощи, выиграл одну битву и теперь считает, что постиг воинскую науку лучше, чем сам Рутилий Руф. Но Венеллы не белги. Виридовик тупица, а Амбиурик нет. Он очень опасен». Котта вздохнул. «Тогда продолжим наш спор». И они продолжили. Уже близилась ночь, но Сабин все упирался и злился. «Да прекрати же, в конце концов!» — гаркнул Горгона, теряя терпение. «Во имя Марса взгляни правде в глаза. Покинув пределы лагеря, мы все погибнем, все, Квинт Сабин, не только я, но и ты. Возможно, ты и готов умереть, но мне это не по нраву. Цезарь сидит в Самарабриве, и да помогут тебе все боги, когда он узнает, что ты тут творишь». Человек, едва выносивший присутствие царя Коммия на советах, конечно, не собирался терпеть поношение от какого-то центуриона, пусть даже и ветерана. Побагровев, Сабин размахнулся и ударил взорвавшегося подчиненного по лицу. Для Котты это было уже чересчур. Он встал и коротким тычком сбил Сабина с ног, а потом принялся награждать тумаками. Пораженный Горгона едва разнял их. «Уймитесь, прошу вас!» — выкрикнул он. «Вы думаете, мои ребята глухие и слепы? Они понимают, что тут происходит. Что бы вы ни решили, решайте. И как можно скорей! Чуть не плача, Котта смотрел на Сабина. «Хорошо, Сабин, твоя взяла. Видно, сам Цезарь тебе не указ, если в твою дурью башку что-то втемяшится». На сборы ушли целых 2 дня. Молодые неопытные солдаты не слушали центурионов, убеждавших их не перегружать ранцы личным имуществом, а укладывать его на повозки. Вещицы, которые они берегли, не стоили и сестерции, но были дороги этим 17-летним юнцам, как память о родине. Они двигались очень медленно. Сильный ветер с Германского океана нес снег и дождь. Дорога раскисла, колеса по самые оси тонули в грязи, повозки то и дело приходилось вытаскивать, но они вновь застревали. Прошел день, а Тватука исчезла в тумане. Сабин начал посмеиваться над Коттой, но тот молчал. А Амбиорик и Эбуроны уже поджидали их с удовлетворенностью хорошо знающих местность людей. План Амбиорига сработал, и сработал отлично. Ему только осталось не позволить римлянам, бредущим вдоль реки Мозы, соединиться с людьми Квинта Цицерона, ибо Квинт Цицерон был, естественно, жив. Как только Сабин ввел легион в узкое ущелье, Амбиорик послал пехоту преградить врагам путь, а за колонной римлян пристроились его всадники. Таким образом, 13-й легион оказался зажат в теснине, чего Амбиорик и добивался. Когда орущие орды буронов с 2 сторон накинулись на маршевую колонну, первой реакцией новобранцев была дикая паника. Без своих ярко-желтых накидок атакующие казались тенями, вышедшими из подземного мира. Строй сломался, новички пытались бежать. Сабин чувствовал себя немногим лучше. От страха и отчаяния все, что он знал об отражении внезапной атаки, вылетело из его головы. Но шок прошел, и легион понемногу оправился, спасенный от немедленного уничтожения узким пространством, в каком он оказался. Бежать было некуда. И когда Котта, Горгона и другие центурионы снова собрали рекрутов в подобие строя, те с радостью обнаружили, что врага можно бить. Безнадежность ситуации укрепила их дух. Каждый решил прихватить в царство мертвых по галлу. И в то время как в голове и хвосте колонны шел бой, солдаты центра пытались взобраться на скалы, поддерживаемые обозниками и рабами. К концу дня это все еще был 13-й легион, сильно поредевший, но не побежденный. «Разве я не говорил, что они хорошие парни?» — спросил у Котты Горгона, когда эбуроны в очередной раз отхлынули, чтобы собраться для новой атаки. «Будь проклят, Сабин!» — прошипел Котта. Они действительно замечательные ребята, и все умрут, хотя могли бы жить и прославлять своим мужеством Рим. «О, Юпитер!» — вдруг простонал ветеран. Котта резко обернулся и ахнул. Неся палку, к которой был прикреплен белый носовой платок, Сабин пробирался между телами убитых к выходу из ущелья, где стояли Амбиорик и его свита. Увидев Сабина, Амбиорик шагнул ему навстречу, держа длинный меч острием вниз. «Перемирие! Перемирие!» — тяжело дыша кричал Сабин. «Я согласен, Квинт Сабин, если ты сложишь оружие», — сказал Амбиорик. «Умоляю тебя, отпусти уцелевших», — сказал Сабин, отбрасывая меч и кинжал. Блеснула гальская сталь. Голова Сабина взлетела в воздух, расставшись как со своим аттическим шлемом, так и с телом. Один из сопровождающих царя сумел поймать шлем, а Амбиорик пошел закатящейся по земле головой и наклонился, когда та замерла. «Ох уж эта римская стрижка!» — крикнул он, не сумев намотать на пальцы короткие волосы жертвы, а потом вонзил ногти в свой жуткий трофей и высоко поднял его, тыча мечом, в сторону римлян. «В атаку!» — прозвучал громкий приказ. «Возьмите их головы! Возьмите их головы!» Вскоре после этого вопля был убит и обезглавлен Котта. Горгона видел это, а еще он видел, как умирающий знаменосец, собрав последние силы, отбросил назад за линию римлян штандарт легиона с навершием в виде серебряного орла. С наступлением темноты буроны отступили. Горгона обошел своих юнцов, чтобы понять, сколько их уцелело. К сожалению, мало. Из 5000 около 200 человек. «Хорошо, мальчики», — сказал он им, когда они собрались тесным кругом. «Теперь выньте мечи и убейте всех, кто еще дышит. А потом подойдите ко мне». «А эбуроны вернутся?» — спросил 17-летний солдат. «На рассвете, парень. Но они не найдут здесь живых, чтобы сжечь их в своих клетках. Убейте раненых и возвращайтесь. Если найдете кого-нибудь из обозников и рабов, предложите им выбор — уйти и попытаться пробиться к ремам или остаться и умереть». Солдаты ушли выполнять приказ, а Горгона поднял штандарт с орлом и огляделся. Глаза его привыкли к темноте. Ага, вот подходящее место. Он выдолбил мечом канавку в мягкой, пропитанной кровью земле и схоронил в ней орла, после чего стал наваливать на эту могилу трупы убитых римлян, пока она не скрылась под грудой мертвых тел. Потом сел на камень и стал ждать.